Арль, 1988. Я получил письмо от Гогена, который мне пишет, что получил от тебя 50 франков и был этим очень тронут. В том же письме ты сообщил ему о нашем плане. Я послал ему письмо подобного же содержания, но он мне написал, что еще не получал моего определенного предложения. Он говорит, что заметил еще со своим другом на Мартинике, Лавалем, что вдвоем дешевле обходится, чем каждому в отдельности. Он говорит, что еще до сих пор непрестанно мучается болями. Кажется, он очень печален. Он высказывает надежду найти капитал в 600 тысяч франков для того, чтобы основать общество импрессионистов. Хочет объяснить свои планы, желает, чтобы ты стал во главе дела. Я бы не удивился, если бы все это оказалось фантазией. Ибо чем больше человек пребывает в нищете, тем больше он фантазирует, в особенности, когда болен, и тем больше верит в такие вещи. В этом я вижу только еще одно доказательство того, что он себя выматывает, и что лучше всего было бы подлечить его как можно скорее. Он говорит, что когда матросы тянут тяжелую кладь или поднимают якорь, они все вместе поют, и таким образом создают ритм, помогающий им поднять большую тяжесть и дающий им возможность дойти до крайнего напряжения сил. Вот чего не хватает художникам.